что проверил все до последнего винтика. Да и не могли они успеть, планировали же победить обычным нападением, а после того склада мы больше ничего не покупали и не подпускали чужаков к кораблю. Трой взломал систему безопасности главного паба, где имелись отдельные комнаты для переговоров. Чаще всего там устраивали попойки и оргии, но изредка действительно собирались для обсуждения чрезвычайных ситуаций. Присутствовали все более-менее влиятельные пираты и представитель руководства станции, продвинутый секс-бот, практически неотличимый от реального. Безопасный способ общаться на расстоянии с эффектом присутствия. После столкновения и уничтожения половины банды красноруковников у нас окончательно сформировалась репутация полных отморозков. Мы, блин, были даже страшнее опустошителей, за которых нас изначально приняли. Пираты аж связались с ближайшим кораблем и попросили приструнить, так те сказали, что мы не они. Реакция получилась забавной. На общем совете нас решили не трогать и надеяться, что сами улетим. Особенно мне понравилась реакция руководства. Секс-бот без конца предлагала не горячиться и жить дружно. Я будто угодил в детский мультик, а не в гнездо космических головорезов. Тем не менее 2 дня прошли спокойно, и к нам действительно никто не лез. Херцер заменил двигатели на более мощные и экономичные, поставил новые гаусс-пушки, реактор, генератор защитного поля и радар. И главное, появился нормальный нейроинтерфейс. Пираты обладали удивительно неплохим ассортиментом. Имеющееся в продаже оборудование устарело всего-то лет на 15, что делало его на 85 лет новее нашего. Еще механик предлагал установить плазменное орудие в качестве главного калибра, но тут уже я воспротивился, реактор мог не выдержать перегрузки, в то время как преимущество слишком эфемерное. Сагиттария, транспорт, а не боевой корабль. Единственное, чего мы не нашли, капсулы для создания тела и оружия. Легион тщательно следил за нераспространением данной технологии, и пираты предпочли за лучшее не связываться. Тем более в основном в них нуждались только легионеры. Обычному гражданину Федерации нет смысла создавать тело, в которое он не сможет перейти. Проснувшись утром 3-го дня, я получил сообщение от Рокси, она просила зайти к ней в мастерскую. Почему нет, все равно пока нечем заняться, в свой мир не вернешься из-за помех. Валькирия и Фокси тренировались, Трой пытался взломать главный сервер на станции, Фридрих отсиживался у себя в каюте. Быстро умывшись и прихватив с собой пару контейнеров с готовыми завтраками, было забавно найти их в местном баре, но готовили действительно неплохо, заводская упаковка же гарантировала отсутствие яда, я спустился в царство Рокси. Лалька отхватила себе еще и соседний склад, перегрузив найденные на торговом корабле контейнеры на освободившиеся от продажи торпед место. О, Цезарь, ты вовремя. Рокси появилась в своем фирменном стиле, свесилась с потолка вниз головой. Она перемещалась с помощью специальной системы ремней, позволяющий ей заниматься высокими объектами. В данный момент Лалька колдовала над трофейным пиратским роботом. «Погоди, я сейчас». Одно нажатие кнопки, и опутывающие тренированное тело ремни разошлись, выпуская Рокси на свободу. Она ловко перевернулась в воздухе и приземлилась на ноги, шутливо поклонившись. Я слегка улыбнулся и несколько раз хлопнул в ладоши. «Бука». Девушка показала язык и махнула рукой. «Пошли за мной». Больше Рокси не светила своими прелестями, на станции нашлась одежда ее размера. Она продавалась в обширном секондхенде, куда относили добычу и вещи убитых. Судя по обилию кожи и ярких рисунков, прошлая владелица была рокером-металлистом. Лалька дополнила образ сломанными деталями роботов и обмотала пояс железной цепью, теперь она выглядела солисткой популярной хэви-металл группы. Для прожженной анархистки не хватало иракеза и специфичного запаха. Всю короткую дорогу в соседнее помещение я мог любоваться отличной задницей, туго обтянутой кожаными штанами. Его же раньше не было, показал на вырез в районе груди, когда девушка развернулась ко мне. А ну я сама сделала, остальные же всю одежду так носит. Лалька нахмурилась, что сделало ее еще милее. Не нравится? Да нет, наоборот. Просто удивился, раньше ты не стремилась подчеркивать свою красоту. Ну, на щеках девушки появился отчетливый румянец. У меня был серьезный разговор с Фокси, и она сказала, что нечего заматывать себя в уродливые тряпки, и я должна гордиться с собой. Почему мы вообще говорим об этом? У тебя есть какие-то возражения? Мне стало интересно, я спросил. Пожав плечами, сменил тему. Что ты хотела мне показать? Да, точно. Совсем меня запутал. Рокси устало потерла лоб и одарила меня укоризненным взглядом. «Смотри, команда, к бою!» Я сразу заметил притаившихся за контейнерами роботов, но не подавал вида. Зачем портить ребенку сюрприз? Через несколько мгновений меня окружила железная армия. Двигались они гораздо лучше, чем раньше, быстро и почти не спотыкались на ровных поверхностях. Самые шустрые запрыгнули на контейнеры, ничего не обрушив, за что получили отдельный плюс. «Отлично, смотрю, ты улучшила и мы». Помахал ладонью перед ближайшим роботом, тот не сдвинулся с места. «А, их стало больше, 30 дополнительных стрелков, неплохая поддержка. Ты не выглядишь удивленным, даже не вздрогнул», — обиженно вздохнула Рокси. Херцер чуть до потолка не подскочил, он технический специалист, ему простительно. «Тестировала их в стрельбище, только в виртуальном. У нас здесь нет нормального зала, не хватает места и оборудования. Результаты улучшились на 47%. «Очень хорошо, молодец», — потрепал Лальку по красным волосам, машинально отметив их удивительную мягкость. «Хороший шампунь или генетика. Я больше не смогу делать роботов, у меня кончились нужные детали. Здесь их нет, весь рынок проверила. Дважды». Теперь Рокси излучала искреннюю обиду. «Решим этот вопрос, когда вернемся на нормальную планету. Отдохни пока. Долго мы еще будем торчать в этой дыре?» — насупилась девушка. «Здесь скучно. Странно, что жительнице уничтоженного гражданской войной мира не нравилась пиратская космическая станция. Здесь, по крайней мере, имелся нормальный воздух и кое-какие развлечения. Правда, большинство предназначалось для мужчин без моральных ориентиров, еще и сеть не ловила. Да, пожалуй, здесь действительно скучно, когда нет работы. Скоро полетим». Херцер почти закончил с модернизацией корабля. Появилась идея, чем занять ее. «Можешь помочь ему или доделать того робота. В нем вообще есть смысл? Когда закончу, из него получится отличный штурмовик. И я пыталась помочь нашему фанатику, много раз. Он категорически против. Все, что связано с корабельными системами, для него табу. Никогда его раньше таким не видела. Скажи, я разрешил». С трудом сдержал улыбку. В обычной жизни наш техник был мягким и податливым, но когда речь заходила о Сагиттарии, сразу преображался. «Ура! Спасибо, Цезарь!» На радостях Рокси подпрыгнула, поцеловала меня в щеку и убежала прежде, чем сообразила о содеянном. «Я не врал, скоро действительно отправимся, остались последние приготовления». Тем более Трой сообщил, что к станции пришвартовался новый корабль и ожидалось скорое прибытие еще нескольких. «Пираты решили, что мы ускользнули из астероидного поля и прекратили охоту. Сталкиваться с бандами головорезов не входило в мои планы, как и вырезать всю станцию. Долго, ненадежно и опасно. За себя не переживал, но эти уроды могли запустить самовыпил и уничтожить наш корабль. Лучше передадим координаты в Легион и Федерацию, и пусть сами разбираются. А пока займусь последним вопросом». Поднялся в главный зал и перешел в гостевое крыло, обычный коридор, где еще оставались свободные каюты. Именно там отсиживался Фридрих. В ответ на мой вежливый стук послышалось несколько обреченное: «Входите». Я застал Филина за рабочим столом. По его словам, как и полагалось хорошему торговцу, он был несколько старомоден и пользовался устаревшим компьютером вместо нейроинтерфейса, забивая все данные вручную и просматривая их без помощи. И так, по его словам, работалось проще. Мне же казалось, что все дело в том, что он зажал деньги. Стоит заметить, мои единственной купленной Фридрихом вещью для личного пользования была теплая рубашка. «Здравствуйте, Цезарь. Я как раз заканчиваю с вашим заданием. Должен сказать, у вас поразительное чутье». «Да нет, у меня к тебе разговор на другую тему. Но раз закончил, с удовольствием послушаю тебя. И прекращай мне выкать». Стандартная каюта не блистала разнообразием мебели, пришлось садиться на кровать. Разумеется, Фридрих не сидел без дела. Я дал ему время на адаптацию и не грузил разговорами, зато он получил задание провести ревизию груза с торгового корабля, оценить примерную стоимость и разработать стратегию по реализации. Проще говоря, высказать мнение, куда его лучше продать. Энергия всегда в цене, она основа нашего мира. Филин снял с клюва невесть откуда взявшиеся старомодные очки и принялся аккуратно протирать их рукавом. Ее всегда недостает, всегда требуется больше. Энергетика таит в себе огромные возможности и средства, неудивительно, что ею занимаются все, кому не лень. И этот прискорбный факт значительно обвалил цены. Мы заполучили ценный груз, которым перенасыщен рынок. То есть хочешь сказать, что он ничего не стоит? Приподнял я бровь. Не люблю словоблудие, но пусть пока говорит. Посмотрим, каков он в деле. Конечно же нет, но быстрой и выгодной продажи ожидать не стоит. Можно отдать энергоячейки за бесценок на ближайшей торговой станции, чтобы не занимали место в трюме. Как я успел оценить, грузоподъемность и объемный трюм не главное достоинство вашего несомненно замечательного корабля. Фридрих на мгновение замолчал, окинув меня задумчивым взглядом. Проверял границы дозволенного. Мое молчание побудило его говорить дальше. Лучшие варианты — моя рекомендация, добраться до крупного торгового узла и подождать. Цены имеют свойство колебаться, рано или поздно подвернется выгодная сделка. Для наглядности я подготовил цифры. Несколько быстрых щелчков, и мне пришло сообщение с несколькими вложенными таблицами. Фридрих оценивал примерную стоимость продажи ячеек на разных станциях. Разница впечатляла. Лучший вариант давал пятикратную выгоду по сравнению с минимальным, причем это с оценкой расходов за перелет и хранение. Цифры могут колебаться в пределах 10%, зависит от опытности торговца, стоимости лицензии, склада и грузчиков. Они будут лежать у нас на корабле, погрузит роботы. Что же касается опытного торговца, мысленно прикинув все за и против, не нашел к чему придраться. Профессионализм у него однозначно присутствует, а преданность ее придется проверять отдельно. Я предлагаю тебе работу. Сразу скажу, в случае отказа мы доставим тебя на ближайшую обитаемую планету и отпустим на все четыре стороны. Думаю, не пропадешь. Деньги за свой выкуп и новые документы пришлешь, когда встанешь на ноги. Признаться, я в замешательстве. Вроде бы и сложил первоначальное мнение о вашем коллективе, но оно оказалось неверным. Филин не выдержал и кликотнул, снова сняв с себя очки. Таки мне важно знать, чем вы вообще занимаетесь. КХМ. Было очень странно слышать до боли знакомое выражение из загнутого клюва. Мы не пираты, можешь не беспокоиться. Мы легионеры. Как я и думал, торжественно вскликотал Фридрих. Тогда почему начал сомневаться, не дал ему отвертеться. Раз сказал, пусть отвечает за свои слова. Вы очень странные. Нормальные легионеры так себя не ведут. Устроенное вами на станции нельзя назвать иначе, чем абсолютный беспредел. Знаешь, в чем разница между нами и пиратами на станции? Я резко встал, заставив Филина вздрогнуть, и остановился с другой стороны стола. Он был бы рад отодвинуться, да некуда. Вы живы, а они уже нет, не смело предположил не дождавшийся продолжения Фридрих. Мы никогда не били первыми, всего лишь отвечали на угрозу. И делали это так, чтобы больше ни у кого не возникло желания повторить. Понятно? Да-да, абсолютно. Филин прикрыл глаза, тяжело вздохнул и посмотрел на меня совершенно иным взглядом. Теперь он был спокоен и максимально сосредоточен. Смею заверить, я ни в коем случае не собираюсь нападать на вас. Тогда тебе нечего бояться, хмыкнул я и вернулся на кровать, чтобы не нависать над ним. Так что думаешь о работе на нас? О, кстати, держись. По внутренней связи пришло уведомление о готовности ко взлету. Херцер, Рокси и Трой трижды перепроверили все покупки и не обнаружили закладок. Не видел смысла задерживаться на станции, раз вытянули отсюда все ценное, и отдал команду на взлет. Сагиттария едва заметно задрожала, гул активировавшихся двигателей стал значительно тише, чем раньше. Единственный толчок, и мы вышли в открытый космос, взяв курс к выходу из хорошо знакомого астероидного поля в стороне от нашего маршрута. Там было проще затеряться на случай, если кому-то из рейдеров все же придет в голову проверить подозрительный корабль. Поздравляю, ты свободен. Не вставая с кровати, отдал команду, и ошейник на горле Фридриха расстегнулся сам, с лязгом упав на стол. Филин недоверчиво потрогал и не поменялся в выражении лица. Клюв вообще хреново передавал эмоции. Лови коммуникатор и выбирай, ты с нами или высадить тебя на ближайшей планете. По идее, должны прилететь через день-другой. Рекомендую систему Галап. Она немного дальше, зато там есть крупная торговая станция и приличная публика. На ближайшей вас попытаются ограбить. Закрепив коммуникатор на виске, Фридрих расширил глаза и восторженно закликотал. А во, впервые вижу стопроцентника. Это я снял режим максимальной анонимности, позволив ему увидеть свой профиль легионера. Можешь не верить, но я не гонюсь за цифрами. Так случайно получилось. Таки почту за честь служить звезде галактического масштаба. Ежели сойдемся в цене, забывшись, а точнее, расслабившись, он потер друг от друга тремя пальцами. И что я должен буду делать? Я тебе сказал еще на станции, Планирую заняться торговлей лицензиями, еще производством всяких интересных штук, и тебе понадобится искать выгодные групповые задания. Как я понял, большая часть отсутствует в общей системе, то есть вам нужен не торговый представитель, а управляющий. Я согласен. Что касается зарплаты, пока будешь получать базовые 100 кредитов в месяц, личные нужды оплачиваются компанией. После испытательного срока поговорим о пересмотре зарплаты. Это для меня 1000 кредитов, небольшая сумма. По Херцеру же понял, что многие обрадуются и сотне. Такие отличные условия, я согласен. Он так быстро закивал, что у меня сразу возникла нехорошая мысль, продешевил. Но это не так, предложение было стандартным. Вероятно, он решил раздеть меня позднее, когда продемонстрирует свою пользу. Что мне делать сейчас? Отдыхай, восстанавливай организм, ты должен быть в хорошей форме. Познакомься с ребятами, хватит прятаться в каюте, ты теперь полноценный член команды. Работа начнется, когда мы прибудем в, как ты сказал, Галап. Все сделаю, если позволите, то есть позволишь, в вашем синтезаторе есть рыба? Давно я не лакомился свежатинкой. Можешь есть все, что найдешь. Главное, не трогай заначку Фокси, она тебе голову оторвет. Попрощавшись с Фридрихом на столь позитивной ноте, я перешел в кабину нести боевое дежурство. Состояние мозга наконец стабилизировалось, и в случае опасности я мог переместиться в четырехрукую оболочку. С учетом обновленных характеристик Сагиттарии, теперь мы сможем дать бой любому рейдеру, особенно с учетом свежего нейроинтерфейса, заменившего допотопные рычаги. Все же в некоторых случаях технологический прогресс служил во благо. Опасения не оправдались. Мы спокойно добрались до выхода из астероидного поля. В поле действия радара постоянно появлялись и исчезали пиратские корабли, никто не обращал на нас внимания. Я воспользовался случаем и испытал новые орудия. К восторгу команды большие каменюки разносились на раз-два, огневая мощь увеличилась раза в три. Реактор работал в штатном режиме, уровень потребляемой энергии почти не менялся. Разве это не симфония? С лица Херцера не сходила улыбка от уха до уха. Он без остановки гладил переборку, с умилением следя за показаниями приборов. Настоящий шедевр. Согласен, ты отлично постарался. Страшно представить, сколько бы я отдал за такой корабль на рынке Легиона. Не скромничай, Цезарь, ты тоже постарался. Вступила в беседу Фокси. Вот именно. Поддержала подругу Валькирия. Твоя идея отправиться на пиратскую базу звучала как полное безумие. А теперь у нас элитный корабль. Нужно обязательно отметить, я проставляюсь. Идея о бесплатной выпивке нашла широкую поддержку у Троя и Херцера, а вот Фокси слегка погрустнела. Пусть она старалась не подавать вида, я читал ее как открытую книгу по малейшему движению заостренных ушек. Чего это она? Ах да не двигаясь с места, я открыл внутреннюю связь. Мое обещание в силе. Как только проверю дела в своем мире и утрясу возможные проблемы, считай, в твоем распоряжении. Как минимум на одни сутки, зависит от графика. Отлично. Ушки лисички встали торчком, и она не смогла скрыть довольную улыбку, заставив Валькирию с подозрением прищуриться. Я все устрою. Организация как раз потребует времени, как минимум нужно будет забронировать ближайшее время, не бери в голову. Фокси закрыла персональный чат и горячо поддержала идею Валькирии отпраздновать. Я, в общем-то, тоже не возражал, подобные мероприятия значительно укрепляют боевой дух и позволяют команде действовать лучше. Мы спокойно покинули безымянную систему, и наконец исчезли помехи из-за звездного излучения. Все тут же бросились проверять почту и читать новости. Почти у всех появились дела в их мирах, исключением выступал Херцер. Он был никому не нужен и спокойно лежал себе в арендованной капсуле. Иногда я ему завидовал, но чаще жалел. «Справишься без нас?» – на всякий случай уточнил у механика. Андрей прислал размытое сообщение, что мне лучше вынырнуть в ближайшее время. Тип опасности не указал, тревогу не поднимал, но просто так и не стал бы меня дергать. В случае чего сразу зови. Так я же буду не один. Со мной Рокси и ее механическая армия. Кажется, он смирился с ней как с неизбежным злом. И тот странный тип. Теперь он наш управляющий. Дам совет на будущее. С ними лучше дружить, чем ссориться. Оставив парня в замешательстве, направился к своей капсуле. Валькирия и Фокси уже вышли из системы, я оставался последним. Краткий миг бесконечной темноты, и я открыл глаза в постели в отеле. Собственно, ничего не изменилось, все тот же уютный полумрак, красивое звездное небо, грубый мужской голос не понял. мягко вскочил с кровати и прокрался в соседнюю комнату. Вика стояла в дверях и на повышенных тонах разговаривала с незнакомым мужчиной. Крепкий, одет в неплохой костюм, грубит. Таких нужно сразу осаживать, пока не начали борзеть. Это еще что за тип? Я не издавал ни звука, но он все же как-то заметил меня и повернулся в мою сторону. Красивое породистое лицо презрительно сморщилось точно, я же голый стою, но тогда он мне завидовать должен. Вика, ты совсем голову потеряла. Кто это такой? Не твое дело, Виктор. Девушка решительно встала между нами, но ее отодвинули в сторону. Стой, тебе сюда нельзя. Я позову охрану. Не нужно, сам разберусь. Без грима безумная усмешка смотрелась не так хорошо, но все же она заставила воспринимать меня всерьез. Сейчас я научу этого хлыща манерам. Крепко сложенный тип нахмурился, и его кулаки окутали тонкие электрические нити. Перстень на среднем пальце засветился, усиливая примитивное заклинание. Маг, причем не самый слабый. Не бойся, убивать не буду. Он подскочил ко мне и ударил. Красиво, быстро, решительно и абсолютно бесполезно. Сразу видно, драться его не учили. Я отдал команду нанороботам, и мои руки засветились, окруженные непроницаемым барьером. Со времени дуэли с графом Багряцким колония хорошо развилась и увеличила резерв в несколько раз. Получился неплохой аналог поглощающих перчаток, которые я оставил в сумке. Перехватил запястье незнакомца и сильно сжал, вызвав характерный хруст с громким криком. Парень молодец, не сдался и попытался ударить меня второй рукой. Даже заклинание сохранил. Я перехватил кулак, зафиксировал и дал несколько мгновений, чтобы осознать свою беспомощность. Да, неприятно, зато так лучше доходит. Двинул его ногой в живот, повалив на пол. Дальше несколько пинков по болевым точкам и контрольный в голову. Хрен со стоном вытянулся, заливая ковер кровью из носа. Тебе придется оплатить химчистку. Наклонился, чтобы сломать вторую руку, но на мне повисла Вика. Ты чего? Пожалуйста, не калечь моего брата. Он сейчас уйдет. Да, Виктор, с нажимом спросила девушка. Тот не стал спорить, встал с ее помощью и ушел, пошатываясь. Закрыв дверь на замок, Вика запрыгнула на меня, обхватив спину ногами и крепко сжимая в объятиях. «Мой герой, спасибо. Ты надолго?» «Нет, мы пока летим к ближайшей обитаемой станции, где должны завершить задание». Аккуратно придерживая девушку за мягкую задницу, понес ее в гостиную к чайнику. «Время выслушать тебя найдется. Что здесь вообще произошло?» «Ой, не спрашивай, там все плохо». Вика погрустнела. Она явно не хотела говорить, но все же послушно ответила. «Это был мой брат, Виктор. Его прислал отец. Он срочно вызывает меня домой. А я не хочу. Тогда я не смогу работать над игрой. И вообще помогать тебе и...» «Так в чем проблема? Не хочешь, не езди». Аккуратно снял девушку с себя и положил на диван. Она автоматически приняла соблазнительную позу, которую я проигнорировал в пользу чайника. «И мне завари». На мгновение улыбнулась она. «Я не могу не поехать. В случае неявки отец пообещал лишить титула и изгнать из рода. У меня день на размышление». Глава 14. Вот уж не думал, что буду скучать порою. Вика была в своем репертуаре, генерировала все новые проблемы. Впрочем, пока польза от нее сильно перевешивала возможные трудности. «Все еще не понимаю, что мешает отказаться. Тебе так важен титул баронессы, ты же звезда и зарабатываешь вообще на другом». «Да не особо». Вика всерьез задумалась. Раньше она воспринимала титулы, даруемые им привилегии, как должное, хотя там от привилегии одно слово. Главное, сколько у тебя денег и влияния, а не приписка к имени. Но тогда я не смогу помочь тебе стать аристократом. Между прочим, процесс хорошо продвинулся. У меня сразу возникли определенные подозрения насчет способа. Женить меня, что ли, надумала. Да и хрен с ним. Думаешь, император не даст мне титул в обмен на какую-нибудь полезную технологию? Постарался принять беззаботный вид и с важным лицом ткнул в потолок. Я ему как минимум на графа выдам. И тебя графиней сделаем. Вообще никаких проблем не вижу. Твой отец тебе еще кланяться будет при встрече. Тогда действительно нечего там делать. Вика вздохнула с облегчением и посмотрела на меня совсем по-другому. Точно, я же до сих пор голый. А ты надолго? Несколько часов точно есть. Андрей как-то туманно позвал меня сюда. Странно, что не сказал про брата. Это он по моей просьбе, еще до прихода Вити. Нам поступило предложение. Девушка открыла письмо на ноутбуке и уступила мне место, встав сзади. Так она могла отлично рассмотреть мою задницу, пока я шел к креслу. Ну, мне не жалко,